Сергей Рахманинов, композитор Серебряного века. Сергея Васильевича Рахманинова, 1873-1943, так же, как и Петра Ильича Чайковского, относят к выразителям русского духа в музыке. Но творчество Рахманинова, относящееся к немного более позднему времени, также несет на себе отпечаток Серебряного века, с его мистицизмом, многогранностью, символичностью. Интересно, что и в биографии Рахманинова имеется некоторое количество белых пятен, особенно в той ее части, которая имеет отношение к Санкт-Петербургу, тоже, кстати, весьма мистическому городу. Юный Сережа Рахманинов прибыл в Петербург 10 лет от роду и поступил в младшие классы при Санкт-Петербургской консерватории. Где в это время проживала его семья, достоверно неизвестно. В источниках есть упоминание о доме близ Сенной площади и доме на 12-й Измайловской улице, 12-й роте Измайловского полка. В Петербурге проживали также родственники Рахманиновых, Трубниковы, у которых иногда оставался Сергей, если, например, его родным нужно было куда-то поехать, а взять с собой сына возможности не было. Предположительно, дом, в котором жили Трубниковы, находился где-то на Казанской улице недалеко от Казанского собора, но более точную информацию найти не представляется возможным. Учился Сергей плохо, и чтобы спасти нерадивого сына от отчисления, родители переводят его в пансион при Московской консерватории. Там дела пошли лучше. Мальчик благополучно окончил первую ступень обучения, перешел на основной курс и в 19 лет окончил консерваторию с золотой медалью. В качестве дипломной работы им была представлена опера «Алеко» по поэме Пушкина «Цыганы». Еще учась в консерватории, Рахманинов получает известность как пианист и дирижер, знакомится с Шаляпиным и другими известными артистами и начинает участвовать в концертах. А вот Петербург сначала встретил его творчество неласково. В 1897 году с треском провалилась премьера Первой симфонии. Правда, многие винят в этом композитора Александра Глазунова, который дирижировал в тот день. Мать Рахманинова, Любовь Петровна, которая продолжала жить в Санкт-Петербурге, находилась в стесненных условиях. Небольшое имение Рахманиновых к этому времени было давно продано из-за долгов, которые наделал глава семьи. Удалось восстановить адрес, по которому проживала Любовь Петровна Рахманинова. Это набережная реки Фонтанки, 133. Неудача Первой симфонии ввергла композитора в жесткую депрессию. Он смог вернуться к активному сочинительству музыки только к 1901 году, который был отмечен появлением второго концерта для фортепиано с оркестром, одного из самых значимых произведений Рахманинова. Вдохновлял ли композитора Санкт-Петербург? Видимо, да. В музыке Сергея Васильевича присутствует минорная нота, созвучная городу на Неве, его характерному настроению. А включенные в мелодику яркие народные мотивы, колокольные звоны ассоциируются с проблесками солнца, отражающимися в водах Невы. Вскоре после завершения второго концерта композитор получил предложение занять место дирижера в Большом театре Москвы. В течение нескольких лет он дирижировал практически все ставившиеся в то время оперы. В феврале 1917 года состоялось последнее выступление композитора в Санкт-Петербурге в концертном зале Тенишевского училища. Это учебное заведение, основанное князем Вячеславом Тенишевым, находилось по адресу Маховая улица, 33-35. Сейчас там располагается учебный театр на Маховой. Вскоре после Октябрьской революции Сергей Васильевич Рахманинов с семейством покинул Россию. Считается, что одним из последних его петербургских адресов стал дом на набережной Крюкова-канала, 14, где проживал его двоюродный брат, пианист Александр Зелотти. Именно из его квартиры Рахманиновы отправились в тур по Европе, превратившийся в эмиграцию. Этот дом сам по себе является достопримечательностью благодаря огромным фигурам атлантов, украшающим въезд во внутренний двор. В России и за границей. Работу в театре и выступления в различных российских городах Рахманинов совмещал с поездками по Европе. В течение 3 лет он жил в Дрездене, где написал несколько значимых произведений. Не найдя общего языка с советской властью, Рахманинов трагически воспринял начавшуюся в 1941 году Великую Отечественную войну и регулярно отправлял средства в фонд Красной армии. Ну а в Санкт-Петербурге, где когда-то композитор переживал свои первые поражения и радовался победам, продолжает звучать его музыка, как, впрочем, и во всем мире. Музыкальное наследие Рахманинова, фортепианные концерты, сюиты, пьесы, романсы поистине огромно.